Стоя на остановке, Мурат отломил одну из сосулек и начал ее старательно сосать, лизать, словно леденец из железной банки. А когда трамвай подошел, лихо запрыгнув на подножку другой железной банки, он сам оказался внутри сосульки, а не сосулька в нем. Из этой банки город смотрится, как через калейдоскоп. Окна в морозных искристых узорах, желтые леденцы солнечных зайчиков, ледяные сиденья и поручни. Мурат давно мечтал пожить внутри сосульки или ледяного шуточного дворца Анны Иоанны. Екатерина построила Эрмитаж, а Анна — ледяной город. Но откуда он, Мурат, все это знает? Неужели от Меддаха? Сначала Мурат смотрел на воздушные серые дворцы и пирамиды зданий, готовые раствориться в клубах голубого дыма от машин, и на идущих пешеходов, которые словно курили пар изо рта. Смотрел сквозь заиндевевшее стекло, будто все еще сквозь розовый пеньюар, а потом прикорнул. Все-таки ему пришлось рано встать на молитву. Но не успел Мурат плотно прикрыть глаза, как опять перед ним явился его Меддах. Он как будто вошел в трамвай и сел на передние сиденья, не глядя на Мурада. Только его зачесанные назад длинные блестящие черные волосы, словно черное зеркало, впитывали в себя пристальный взгляд Мурада. А потом в какой-то момент Меддах повернулся и пристально посмотрел на мальчика сам. Если бы не это странное видение, можно было сказать, что спалось Мураду замечательно. Убаюканный в железной люльке бишеке, раскачанный на рессорах рельсах под перезвон трамвайных бубенцов-погремушек, под кряхтение входящих и усаживающихся стариков, под выкрики и шушуканье пассажиров, он ощущал свой сон как маленькое, сладкое от леденцов счастье. ЦПКО был конечной остановкой, и поэтому просыпаемся, выходим, выходим, освобождаем вагон. «А как мне пройти на ярмарку?» — спросил Мурат у вагоновожатого. «Наискосок через парк и киоски, хотя ярмарка уж так разросла, что начинается прямо во сне», — сказал вагоновожатый голосом шейха из мечети. «Все в этом городе только и делают, что предлагают услуги и продают товары». «Спасибо». Мурат пошел по отмашке мимо лунопарка с американскими горками и другими аттракционами, в то время как голос Меддаха рассказывал ему, что первый театр «Лунапарк» появился на Офицерской улице, в помещении бывшего театра Комиссаржевской. Именно там были поставлены «Балаганчик» Блока и трагедия Маяковского «Владимир Маяковский». После «Балаганчика» на разросшейся территории сада, примыкавшего к театру, появились американские аттракционы, что еще более усилило атмосферу «Балагана». Шашлыки, кораблики, зоопарк, ролики, Маяковский, что еще нужно для полного счастья. «Покупайте билетики», словно в подтверждении слов Меддаха, зазывали торговцы. «На удачу! Новые лотереи! Сокровища джинов!» Эти яркие, зычные голоса на время заглушили голос Меддаха. У киоска с билетами на выставку к Мураду подошла одна из таких зазывал. Женщина. С блестящей помадой и с тенями в блестках на глазах, женщина с словами «Сокровища джиннов» на губах. Так Мураду показалось, женщина-клоун. Таким нарочито ярким был ее макияж, и так несуразно толстой она выглядела. К тому же эта клоунская шляпа-колпак, как у Пьеро. «Сокровища джиннов!» заговорщически шепнула она Мураду. «Бесплатные лотерейные билетики на удачу. Вам только нужно потереть ребром монетки вот здесь. И если вам повезет и откроет сразу несколько одинаковых значков в спрятанном секторе, то вас ждет бесплатный приз. А если нет, то пеняйте на свою неудачу». Мурат нерешительно, скорее по инерции, взял из рук женщины картонный квадратик и монетку. Потер тонкую фольгу и увидел 5 непонятных значков. «А что это за призы?» — спросил он так, словно уже потирал руки от радости обладания подарком. «А что вам нужно?» — еще более заговорщически, почти интимно шепнула женщина, блестя то ли золотым зубом, то ли леденцом за щекой. «Там много призов на любой вкус». «Теплая куртка», — сказал Мурат, улыбнувшись. Уж больно женщина походила на циркового клоуна, раздающего детишкам подарки и сладости. «И сотовый телефон!» «Есть и теплая куртка, и холодный холодильник», — затараторила женщина. «Есть горячий утюг и морозная морозильная камера, есть бойлеры и генераторы, все, что душе угодно». «Вот», — обрадовалась она, — «у вас в квадратике три луны и два солнца. Очень везучий молодой человек. Вы выиграли какой-то очень значимый приз, еще один средний или три поменьше, по желанию». «Недаром сегодня впервые за долгие дни выглянуло солнце. Видать, оно улыбнулось вам». «Да, но три луны и два солнца не бывает», — засомневался Мурат. «Еще как бывает!» — не моргнув глазом, выпалила женщина. «Вы сейчас сами все узнаете». «Куда мне за призами идти?» — спросил Мурат. «А не надо никуда ходить. Сейчас вас отвезут в павильон на «Газели». Для каких формальностей вы заполните анкету, и приз у вас в кармане». «Газель?» — удивился он. «Самый настоящий газель?» И тут, словно по мановению волшебной палочки, к Мураду подскочила газель, из окна которой он спустя секунду увидел, как в лунопарке галопом скачут карликовые лошади и лилипутские поезда, взмывая сначала в небеса под колесо обозрения, оттуда вверх тормашками, устремляясь вниз. Как ромашки карусели распускают свои лепестки, на которых, словно эльфы, восседают маленькие дети. Как цепочные качели, лодочки и качели-лебеди раскачиваются, не отпуская свои привязи в свободное плавание, не распуская крыльев, и даже тарзанка не дает человеку полетать, расправив крылья. Все это он видел из окна газели, пока его везли в павильон номер 8, что возвышался за парком. «Чок-гузаль!» — наблюдал за аттракционами Мурат. «Очень хорошо, теперь у меня будет куртка и шарф, а деньги я положу назад в дядину тумбочку». Но больше всего внимание Мурада привлек аттракцион под названием «НАСА». Мол, испытайте все прелести космического полета на Луну на этой тошниловке. Мурат смотрел, как завороженный, как раскачивалась из стороны в сторону, резко меняя направление и положение капсулы ракеты «Земля-воздух». Мурат наблюдал за маневрами ракеты и летающей тарелки, пока водитель не сделал крутой вираж, и одна тетка не забилась в истерике. Дескать, наши маршрутки по экстремальности любое НАСА за пояс заткнут и быстрее приволокут на Луну. «Вот приволок», — отрапортовал водитель, резко затормозив возле космического вида здания, потому что павильон номер 8 по форме оказался аккурат, как зиккурат. У дверей павильона Мурада встретили с распростертыми объятиями и начали передавать из рук в руки от одной девушки, высокой и стройной, с модельной внешностью, к другой, еще более высокой, пока он, пройдя несколько коридоров и несколько лестничных пролетов, не оказался перед девушкой, которая даже сидя была выше его на два каблука. Эта девушка припроводила Мурада к подруге, что была выше его уж на целую голову. Та отдала его на растерзание третьей, такой высокой, что Мураду хотелось обращаться к ней иначе, как «Ваше Высочество». Сбитому с толку, ошарашенному, смущенному юноше казалось, что это издевательство не закончится никогда, пока третья красавица не передала его в руки Меддаха. «А, это опять ты!» — с облегчением выдохнул Мурат, усаживаясь на стул напротив Меддаха. «Да, я тоже тебя узнал, Мурат. Но зачем я здесь?» «Наверное, для того, чтобы вступить в наш клуб Амор-Фати». «В какой еще клуб?» «В клуб слушателей моих историй». «В клуб любителей своей судьбы». «Да, потому что я не просто Меддах, а еще и экскурсовод в элитном клубе путешественников и потребителей самых ярких фантазий, и тебе предлагают туда вступить». «А когда продолжится наша история?» «Вот смотри», — тут Меддах достал каталог, — «видишь, здесь списки отелей, а в этом журнале списки товаров, которые ты можешь приобрести со скидкой, если вступишь в наш клуб туристов-фантазеров. Смотри, это наш отель на Бали, а это на Яве, а это в Панаме. теперь ты сможешь всегда воспользоваться услугами этих прекрасных отелей и побывать во всех этих местах со скидкой, если ты, конечно, вступишь в наш клуб и сделаешь единовременный вступительный взнос». Мурат с недоверием смотрел на очень скромные номера, на мутных некачественных фото. Квартира его дяди выглядела гораздо презентабельнее.